Книга третья. Старуха. Возможно, смерть – величайшая из людских благ. 8. На врага. Железо выдержит. Огнедышащая краса. Магас поднялся на борт трансорбитального корабля, оставив мертвого скакуна. Темп операции ускорился, когда бездумные треллы начали последние приготовления к старту. Двигатели самолета пульсировали растущей мощью, а за кормой сгорал туман из пыли и паров. «Мы не можем позволить этому кораблю взлететь», — сказала Талап Вита-37. «Ты видишь оружие, способное сбить корабль такого размера?» — спросил Тиро. «Тогда нам нужно забраться на борт», — не уступала Геноведьма. «Это можно сделать», — согласился Шароукин. «Затем пробьемся к пилотской кабине». «Как?» — спросил Тиро. «Мы выглядим совсем не как они». Шароукин наклонился, зачерпнул пригоршню светлой пыли с пола и размазал ее по доспеху. Он нанес искажающий узор на символ своего легиона на наплечнике. И хотя пыль не скрыла его полностью, но этого камуфляжа будет достаточно, чтобы подойти к трансорбитальному кораблю до того, как их принадлежность к лоялистам раскроется. «Капитан Брантон, возьми ящичный поддон», — сказал Шароукин. «Из-за твоих размеров они могут принять тебя за грузоподъемник или грузового сервитора. Пыль должна скрыть наши эмблемы, пока мы не доберемся до посадочной рампы. Затем мы с боем пробьемся на командную палубу». «Я не стану прятать руку десятого», — сказал Нумен, глядя, как Шароукин обсыпает свой доспех. «Если у тебя есть другой план, давай послушаем его. Но мы должны действовать сейчас же». Нумен посмотрел на Брантона и после его кивка неохотно начал натирать пылью свою броню. Он довольно небрежно затер бронированную руку на своем наплечнике. И Шароукин не стал его просить замаскировать свой боевой доспех получше. Брантон повернулся, чтобы поднять тяжелый ящик, пока космодесантники наносили достаточно пыли, чтобы скрыть свою принадлежность. Тиро кивнул и сказал. «Выдвигаемся. Идем уверенно. Они должны решить, что мы свои». Атэш Тарса вывел их из укрытия. Его зеленый доспех, покрытый светлой пылью, больше остальных напоминал сине-зеленые цвета сынов Хоруса. И, несмотря на слабую маскировку, мог выиграть для них несколько метров. А несколько метров могли означать разницу между жизнью и смертью. Шароукин и Железные Руки шли за Тарсой, и гвардеец Ворона чувствовал, как каждая частица его тела восстает против такой дерзости. Идти открыто прямиком к врагам было антитезой всего, чему его учили, и шло вразрез с каждым принципом, которым руководствовался его легион. Они шли быстро, двигаясь вокруг края центральной шахты к трансорбитальному кораблю. Его двигатели выпускали раскаленно-синее пламя. Пыль кружила тепловыми вихрями. Шароукин немного развернул верхнюю часть тела, чтобы треллы, стоявшие у посадочной рампы, не видели его руки на рукояти болтера. Воин оглянулся, отметив, что Тиро и Нумен выглядят неуклюже на открытой местности. Они провели столько боев после Иствана на периферии войны, нанося сильные удары и отступая, двигаясь незаметно. Это сближение нервировало их точно так же, как и его. Следом шел, раскачиваясь, Брантон, неся на вытянутых руках тяжелый ящик. Он держал свой груз высоко, чтобы лучше скрыть свое неестественное тело. Шароукин не заметил Гаруды и просто надеялся, что птица не собиралась выкинуть что-нибудь необъяснимо глупое. Он увидел, как размытые силуэты треллов повернулись к ним. Их позы не выглядели угрожающими. Да из чего бы? Луна была теперь владением их господ. У них не было причины ожидать, что кто-то из транслюдей был не из сынов Хоруса. Один из треллов выпалил поток резкой статики. Бинарный вопль, чтобы перекричать растущий рев двигателей. Другие повернулись с жуткой синхронностью. Ближайший трелл снова выкрикнул. В этот раз через имплантированный в шею аугмиттер. «Мы принесли вам желанную добычу, хозяева», — сказал он. «Большой успех!» Шароукин не хотел, чтобы Тарса отвечал. 50 метров отделяли их от трансорбитального корабля. Если их разоблачат сейчас, то у них не останется времени, чтобы попасть на борт до того, как рампа поднимется. Озадаченный Трелл шагнул вперед. Его слабая автономия подчинялась техножрецу, который уже находился на борту корабля. Трелл не мог принять решение без позволения хозяина. И его ошейник замигал огоньками, когда Трелл запросил приказы. 40 метров. На вершине рампы появилась фигура в мантии со светящимися аугментичными глазами. Эту оптику не одурачит никакая пыль или туман. Техножрец, несомненно, сразу же распознает их камуфляж. 30 метров. Шароукин крепче сжал рукоять болтера. Его доспех зарегистрировал проход энергетической волны. Духов машины разгневал запрашивающий поиск ауспика. Техножрец тут же застыл, а вентральные огни трансорбитального корабля начали мигать одновременно с подъемом посадочной рампы. Мышцы Шароукина уже напряглись, готовые бросить его в бой, и в этот момент серебристое пятно пронеслось через туман и обхватило голову техножреца, словно сверкающая металлическая маска. Молотящие металлические крылья, заканчивающиеся острыми клинками, рассекали плоть и сталь каждым ударом. Когти Гаруды напоминали изогнутые кинжалы. Они сдирали и разрывали узел кабелей, поднимающихся из позвоночника предателя марсианина. Дугообразная струя черной, как смоль жидкости, ударила в посадочную рампу, когда клюв киберорла разорвал горло техножреца. Треллы дернулись в эмпатическом шоке. Их нервные системы органически соединялись с физиологией их хозяина. «Вперед!» – завопил Шароукин. Тарса всадил масс-реактивный снаряд в голову ближайшего Трелла. Затем переключился на второго. Шароукин бросился вперед, прижав болтер к плечу и сделав пару идеально точных выстрелов, которые взорвали черепа двух следующих Треллов. Перед лицом неминуемой гибели последние четыре Трелла пришли в себя от шоковой травмы, вызванной болью техножреца, и бросились бежать. Два следующих выстрела угодили в ближайших Треллов и разорвали изнутри их незащищенные тела. Шароукин помчался к поднимающейся посадочной палубе, примагнитив болтер к бедру и выхватив два гладя с черными лезвиями. Он прыгнул на рампу, перекатился и низким ударом разрубил хребет первому Треллу. Затем развернулся и метнул второй клинок. Тот вонзился в спину последнему Треллу, погрузившись до рукояди между лопатками. Гаруда закончил терзать голову техножреца. Его клюв и когти покрылись черно-красными жидкостями, которые совсем не походили на человеческую кровь. Птица прокаркала и поднялась в воздух, направившись внутрь трансорбитального корабля. «Куда ты?» – крикнул гвардеец Ворона ей вслед, но птица, как обычно, промолчала. Гаруда исчез, и Шароукин наклонился, чтобы вынуть брошенный клинок. Он вытер его, оглянувшись в поисках механизма подъема рампы, и в этот момент она дернулась под ногами. Корабль начал отрываться от земли. «Проклятие, мы взлетаем!» Скрипучий вой протестующей гидравлики заставил его обернуться, и он увидел, что Ульрах Брантон удерживает рампу на месте, пока остальные взбираются. Тарса, Нумен и Тира уже были на борту, и Брантон закряхтел, опустив рампу достаточно низко, чтобы подняться на нее с удивительной гибкостью, как для такого большого существа. Он почти запрыгнул на корабль, когда тот, наконец, взлетел, а рампа закрылась. «Все вперед!» – приказал он, откинув руки назад, чтобы зарядить подвешенные под ним штурмовые болтеры. «Быстро берем этот корабль!» Для такого ценного приза трансорбитальный корабль имел небольшой экипаж. Воины Сизифея прошли через его пустые каюты и коридоры почти без сопротивления. Посты обслуживали в основном треллы и сервиторы. Треллов убили, сервиторов пощадили, не из милосердия, а чтобы те могли продолжать полет. Они нашли приписанного к кораблю Магоса, подключенным к одинокой панели, словно огромному органу. В театральном зале. Вокруг его дергающегося тела сверкали электрические разряды, как при системном сбое. Брантон сразил его болтом в спинной мозг, и треска прекратилась. Талап Вита-37 переступила через тело и вырвала все механодендриты и инфошипы Магоса из машины. Для верности она наклонилась и вытянула свой шип из кисти и вонзила его в висок убитого Магаса. «Он звал на помощь», — сказала она. «У него вышло?» — спросил Брентон. Тира пробежался взглядом по многочисленным панелям и инфопланшетам, встроенным в пульт управления. «Не могу сказать», — ответил он. «Но если да, то скоро узнаем». Рядом с Магасом лежал серебряный ящик, который он вынес из шахты. Талап Вита 37 подтянула его к себе, как мать, воссоединившаяся со своим ребенком после долгой разлуки. Она вставила свой все еще влажный инфошип в разъем на боку ящика, и все ее поведение изменилось. «Она в безопасности», — сказала она. «Они проникли в хранилище, но не пытались открыть саму Магнуматор. Не осмелились». Тарса опустился на колени рядом с Талапвитой 37, словно рыцарь в конце пути перед целью своих поисков. Могу я увидеть ее?» — спросил он. «Мы никогда не думали, что она реальна. Для нас это был миф». «Мы хотели, чтобы вы так думали», — сказала Талапвита 37, отодвинув ящик от него в бессознательном жесте защиты. «Силу, которой вы не должны были завладеть, необходимо было низвести до аллегории, чтобы вы никогда не искали ее». «Нет, я...» «Что помешает забрать ее сейчас?» — спросил Брентон. «Она не принесет вам добра», — сказала Талапвита 37. «Вам она не откроется. Да и мне, раз уж на то пошло. Только Верховный Матриарх может открыть ее». «А сыны Хоруса, вероятно, захватили ее», — сказал Брентон. «Тем более стоит забрать ее с Луны», — сказал Тарса. «Тем более стоит уничтожить ее», — поправил Тиро. Дальнейший спор прекратил крен трансорбитального корабля, и Шарокин почувствовал волну атмосферного изменения, когда неуклюжий самолет пересек изолирующее поле. За ним последовал жуткий звук скрежета стали о камень. «Что-то не так», — сказал он. «Нам нужно добраться до мостика». Шарокин бросился бежать, следуя трафаретным указателям на стене, которые вели на мостик. На боевом корабле никогда не предусматривались такие указатели. Но это судно предназначалось всего лишь для перевозки груза между поверхностью планеты и стоящими на орбите кораблями. Оно не годилось для боя или отражение абордажа. Еще один удар сотряс корабль, но Шарокин легко удержался на ногах. К мостику вел длинный узкий коридор, единственная возможность для организации обороны. Шарокин и Тиро заняли позиции по обеим его сторонам. «По всей вероятности, пилотами будут всего лишь проводные монозадачные сервиторы», сказала Талапвита 37. «Мы не можем полагаться на это», — сказал гвардеец Ворона. «Все, что мы знаем, там может быть еще один Магас или, хуже того, легионер». «Ты имеешь в виду или лучше?» — поправил Тиро. Шарокин усмехнулся. «Или лучше». «На два», — сказал Тиро. «Раз», — начал Шарокин. «Два». Закончил Тиро, и они выскочили из укрытия, двигаясь быстро с нацеленными на вход болтерами. За их спинами Брентон заполнил коридор, наведя штурмовые болтеры поверх их голов. Бронированная дверь открылась, и палец Шарокина напрягся на спусковом крючке. Ничего не последовало. Ни урагана болтов, ни шквала лазерных лучей. Они добрались до противовзрывной двери и вошли внутрь, налево и направо. Мигали аварийные огни и яростно ревели сигналы сближения. Из вокс-трубки, свисающей с панели радиоэлектроники, тарахтели сбивчивые потоки бинарного канта. «Чисто!» — сказал Шарокин, и Тира повторил подтверждение. «Трон!» — сказал Тарса, войдя на просторный мостик и увидев, что находится внутри. Как и предсказала Талапвита 37, экипаж трансорбитального корабля состоял из монофункциональных проводных сервиторов, гибридов человека и машины, которые никогда не покидали свои места и всегда выполняли одну функцию – пилотировать корабль вверх и вниз снова и снова в бесконечном цикле повторения. Команда мостика корабля такого размера состояла из 6 членов. И все они были мертвы. Фонарь кабины и панели приборов были забрызганы кровью. Череп каждого пилота был пробит. В темени каждого из них зияли влажные красные дыры, из которых при наклоне корабля проливались капли розоватого мозгового вещества, стекая по бесстрастным лицам. Гаруда сидел на спине гравикресла ведущего пилота, приводя себя в порядок. Его крылья, клюв и когти были влажными от крови. Под ней почти не было видно серебра. «Трон!» – произнес Тиро. «Что ты наделал?» «Для этого нет времени!» – настойчиво произнес Шарокин. «В чем дело?» – спросил Тиро. «Два момента!» – сказал Шарокин. «Первый. С мертвыми пилотами мы упадем. Второй...» Он указал на забрызганный кровью фонарь кабины. «Смотри!» Отпрыск Хтонии разворачивался. Его черно-золотой нос двигался в сторону вулкана, как меч, который вынимают из ножен. Вспышка света, крошечная на такой дистанции, отделилась от его пускового отсека и понеслась через темноту лунного неба. «Громовой ястреб», — сказал Тиро. «Сыны Хоруса». «Магас передал предупреждение», — подытожил Шарокин. Велунд ощущал вокруг себя тело раненого корабля. Боль корабля была его болью, пылая в его венах. Она растекалась огнем по оптоволоконным кабелям, которые соединяли их, терзая тело легионера многочисленными ранами грозового орла. Часть него желала, чтобы тело было больше аугментировано, чтобы уменьшить ощущение агонии. Но большая часть него знала, что не разделяя страдания машины, он обесчестит ее жертву. Сообщение от Шарокина было коротким и по существу. Нужна немедленная эвакуация. Приближаются сыны Хоруса. Он увидел, как трансорбитальный корабль поднялся из кальдеры вулкана, затем почти тут же опустился обратно в вулкан. Что-то пошло не так, и по Воксу никто не отвечал. Велунд подключился напрямую к агитаторам Грозового Орла. «Я знаю, тебе больно. И я знаю, что прошу слишком многое, но мне нужно, чтобы ты взлетел. Больше, чем когда-либо. Наши братья в опасности, и им нужно, чтобы мы были в воздухе». Он почувствовал желание машины. Почувствовал, как остатки ее энергии вливаются в сталь костей. «Да, да. Плоть может подвести, но железо выдержит. Машина выдержит», — сказал он, зная, что дух услышит его, если не слова, то по крайней мере мысль. «Где существует одно, там будет и другое. Где выдержит одно, другое может восстановиться. Ты хищник железных небес, охотник на слабых. Твои крылья сломаны, когти затупились, но ты все равно можешь охотиться. Можешь убивать твоих врагов». Его слова раздули пламя души Грозового Орла, горящий уголь в глубине его сердца. Но Велунд по-прежнему гадал, будет ли этого достаточно. Томатика сотворил чудеса с корпусом штурмового корабля, чтобы тот смог летать, но дух почти был сломан, вытекая в эфир с каждой прошедшей секундой. Велун знал духи машин, был связан с ними и заслужил их доверие. В руинах Эскалора он разжег затухающие угли разбитого лендрейдера, чей дух был при смерти, и направил его прямо в сердце вражеских порядков к окончательной победе. Тот дух выдержал и назвал Велунда другом машин. «Что скажешь, брат?» — спросил Велунд. «Одна последняя охота». Он почувствовал ответ Грозового Орла. Вокруг Железного Отца ожили пульсирующие потоки энергии и жизненные силы машины. По разорванным соединениям хлынула возрожденная энергия. Панель электрооборудования замерцала, последовательно мигая огнями. Технодесантник пустил энергию по венам Грозового Орла, стараясь не давить слишком сильно, и улыбнулся, когда корабль взлетел, поднимая клубы пыли из оставленной им борозды. Велун задрал нос штурмового корабля и направил энергию в двигатели. «Вот так, брат, последний совместный полет!» Столкновение с землей вышло жутким. Охваченный предсмертными судорогами убитых пилотов, трансорбитальный корабль упал с высоты 1500 метров медленным разрушительным ядром массой свыше 1000 тонн обратно в вулкан. Под воздействием внутренней гравитации обитаемой части кальдеры он перевернулся с тяжеловесной величественностью и врезался во внутреннюю поверхность выдолбленной горы. Корпус деформировался, и 1000 литров топливного прометия хлынули вязкой пеленой, переливающейся словно радуга. Из разбитых грузовых отсеков посыпались сотни грузовых контейнеров с серебристой обшивкой, кувыркая словно дождь монет из руки мертвеца. Трансорбитальный корабль перевернулся на бок. Его двигатель все еще работал, когда он врезался в высокие бункеры древних радиоактивных отходов. Облученный шлак из смертельно опасных электростанций и расщепляющих реакций поднялся в воздух и повис между противоборствующими силами внутренней гравитации и внешней невесомости. Пылающие обломки посыпались из падающего корабля, когда тот пронесся через бункеры и врезался в посадочную платформу. От сильного удара киль корабля раскололся. Внутренние отсеки сложились внутрь, как скомканная фольга, когда его огромная масса смяла конструктивные опоры и вонзила их в грунт. Жар от двигателя воспламенил аэрозольную смесь топлива и воздуха, заполнившую внутреннюю часть вулкана и превратил пространство в расширяющееся пекло атомного пламени. Поток раскаленного пламени поднялся по жерлу вулкана и выплеснулся из кальдеры. Геродот Омега словно вернул огнедышащую красу своего прошлого.